Москва. Как и было оговорено, Лисицын прибыл в Карат-Плюс ровно в 12. Одетый в дорогой серый костюм с тонкой синей полоской, светло-синюю сорочку, бордовый галстук и с бордовым платочком в нагрудном кармане, он выглядел весьма респектабельно. В прежние времена он не мог так одеваться, чтобы не привлекать внимания. Да и в приемную солидной фирмы его бы никто не пустил. Разве что сам бы забрался ночью через окно. Пит небрежно мазнул взглядом по секретарше Аллочке, отчего она сразу зарделась, и без приглашения распахнул дверь в кабинет генерального директора. Николай Иванович сидел за своим столом. Он плохо выглядел и то и дело вытирал потеющий лоб. «Здорово, Калюня!» Лисицын не подошел к вставшему навстречу Дуксину и, осмотревшись, плюхнулся на обитой кожей диван у стены. Раньше он комплексовал, стеснялся этих богатых и образованных, даже учиться хотел. Словарик непонятных слов стал почитывать. А оказалось, что он-то ничуть не хуже и не дурнее всего этого отребья, даже совсем наоборот. «Как жизнь молодая? Почем опиум для народа? Не надоело честных людей дурить?» Но Дуксин не был расположен к шуткам. Напротив, сейчас он был настроен очень серьезно. «Какой опиум? И кого это я обманываю, Петр Сергеевич? Это вам что-то лишнего наболтали?» «Чего-то ты совсем без юмора. Я пошутил». На губах Пита появилось некое подобие улыбки. «Да ты сядь, не отсвечивай. В ногах правды нет, Калюня. Там, за проволокой, каждый миг использует, чтобы посидеть неподвижно. Опустился на корточки, локти на колени положил и отдыхаешь. Тебя бы туда на пяток лет. Тогда бы жизнь понял. Не суетился бы, не мелькал. Не трусился бы по пустякам. Если б выжил, конечно». Пит сделал знаки троим зашедшим с ним подручным, определяя дислокацию каждого. Соболь был облачен в вышедший из моды малиновый двубортный пиджак, который самому бывшему арестанту казался верхом элегантности и шика. Как ни странно, пиджак несколько облагородил его непривлекательную и устрашающую внешность. Он встал за дверь и, засунув руки в карманы, прислонился к стене. Леха Толченый, молодой парень лет 20 в спортивном костюме, черной кожаной куртке и белых, изрядно замызганных кроссовках, был похож на студента-ботаника, любителя компьютера с мозолью на заднице. Небесно-голубые глаза на первый взгляд являлись эталоном чистоты и невинности. На второй было заметно, что в них нет никаких мыслей и чувств. Отшлифованные осколки бутылочного стекла. И только. Подчиняясь пальцу Пита, он залез в массивный платяной шкаф. Пыш, как всегда, был в просторных штанах, удобных для драки ногами, черном джемпере и кожаном пиджаке. Он встал по другую сторону двустворчатой двери. Дуксин покорно вернулся на свое место и в очередной раз вытер пот со лба. Сейчас он почувствовал себя несколько уверенней, но теперь в душу заползла другая тревога. «А вы их что, бить будете?» — опасливо спросил он. «Бить?» — ужаснулся Лисицын. «Да ты что? Разве можно? Поговорим по-хорошему, они все и поймут». На лице коммерсанта отчетливо отразились сомнения. «Это вряд ли. Вы их не видели». «Это, Калюня, не твоя печаль. Мы будем к консенсусу приходить. Знаешь, что такое консенсус?» Хозяин кабинета кивнул. «Помнится, мы насчет ланча договаривались. Верно, Калюня?» Похоже, что сегодня Лисицын был в крайне благодушном настроении. Даже его надтреснутый голос не казался таким каркающим, как обычно. Или запамятовал. «Я не помню, говорил ли тебе, что есть такое смешное слово». «Говорили?» — Дуксин кивнул. «Сейчас Алла Семеновна нарежет бутербродов». Лисицын вытянул губы трубочкой, будто хотел присвистнуть, но не сделал этого. Свистеть в камере западло. Эта привычка переносится и на другие помещения. «Семеновна, вот даже как! Ничего себе! А с виду обычная мокрощелка!» Дуксин потупился. Грубость Пита была ему неприятна, но он промолчал. «Чего нам сухомяткой давиться?» — продолжил Пит. «А вот кофе пусть принесет. Сделаем дело, Калюня, а потом ланчевать поедем. За твой счет, конечно, но сперва отморозков твоих будем линчевать». Лисицын рассмеялся внезапному каламбуру. «Кстати, они больше не объявлялись? Не звонили?» «Нет». Николай Иванович покачал головой и склонился к селектору. «Аллочка, принеси, пожалуйста, нашим гостям 4 чашечки кофе». «Вот уже, Аллочка», — живо отреагировал Пит, передразнивая интонацией Дуксина. «Это уже ближе к теме. А жена твоя, Калюня, знает, что у тебя тут Аллочка пасется? И что ты регулярно дерешь ее во все щели?» Генеральный директор «Карат Плюс» покраснел и хотел что-то ответить, но Пит не дал ему такой возможности. «Ладно. В конце концов, это твое личное дело, Калюня. Сколько, ты говоришь, на тебя отморозков наехало?» 4. В очередной раз терпеливо ответил Николай Иванович. «Нормально». Лисицын кивнул, обменявшись многозначительными взглядами с Соболем и Пыжом. «Будем ждать. Нардишек у тебя тут нет?» «Нет». «Жалко». Через 5 минут в кабинет вплыла Аллочка с подносом в руках, на котором дымились 4 чашки кофе. Девушка поставила их на низенький столик возле дивана. Когда она наклонилась, Пит впился взглядом в рельефное очертание ягодиц под кожаной мини-юбкой. Дуксин перехватил этот взгляд и подумал, что по большому счету между Битком и Лисицыным нет никакой разницы. Ни для него, ни для Аллочки.